Последним я занимался всегда, когда был у себя в комнате, пока умывался и готовился к разминке, когда забегал после обеда и общался с Визой перед сном. Поначалу это давалось тяжело и спасало только подаренное Линдой кольцо, но чем дальше, тем получалось все быстрее, а энергии тратилось все меньше. Через несколько дней я научился ставить щит практически на автомате и не отвлекаясь от других дел. Наконец, отведенные нашей продвинутой группе 2 недели миновали и настал день экзамена. К слову, к этому моменту нас осталось 22 человека. В этот раз испытание состояло из 3 этапов. Теоретическую часть мы снова сдавали у статуи. Я ответил на 44 вопроса из 50. Маловато, конечно, но с учетом того, что ошибался я не сильно и не по самым важным темам, приемлемо. Странно было бы, если бы, находясь постоянно в изможденном состоянии, я запомнил все, о чем нам вещали лекторы. 2-й этап проходил на полосе препятствий, на самой сложной, более того, модифицированной специально для нас. Ну как модифицированной? Просто теперь каждые 20 метров стояли силачи высокого уровня с тренировочными мечами и калашматили всех, кто пробегал мимо. В принципе, запороть этот этап было нельзя, так как если тебя выводили из строя, то тут же подбегали лекари, лечили, восстанавливали силы, и ты начинал сначала. Вероятно, идеей была прокачка каких-то навыков и упорства. У меня почти получилось с первого раза, но на предпоследнем, 9-м круге меня зацепил один из силачей, и, очень неудачно упав, я сломал ногу. Сука! Сплюнул я в грязь, корчась от боли и валяясь в ожидании лекарей. «Извини, друг!» — крикнул тот силач, который меня сбил. Посмотрев на него, я узнал Дискинса, того самого парня, что провожал меня в первый раз к магазину Линды. «Да ерунда!» — отмахнулся я. «Сам виноват, надо было тебя срубать. Хороший настрой!» — засмеялся он и бросился навстречу другому участнику. «Для лечения переломов нужна магия высокого уровня». И со мной проковырялись минут 15. Зато у меня было время проанализировать прошлое прохождение и понаблюдать за другими. И как результат, я преодолел полосу препятствий со 2-го раза. 1 из 3. 3-м этапом был визит в уже знакомое подземелье гильдии. Но тут нас ждал сюрприз. Вот это, Никас поднял фиолетовый сияющий пояс, точно такой же, что я сейчас, как и остальные ребята, надел на себя возвращатор. Ровно через 2 часа после того, как вы зайдете в подземелье, он выдернет вас наружу. По рядам экзаменующихся прошлась волна недовольства. Ну еще бы, ребята хотели поживиться и поднять бабла, а только что их по полной обломали. Также в пояс встроен счетчик входящего опыта. Он будет фиксировать, сколько вы убили монстров. Задача – убить минимум 60, а неплохая планка. Понятно, что для меня это ерунда, а вот другим может быть не так просто. Те, кто не справится, вернутся в обычные группы и через 2 недели вместе с ними будут сдавать обычный экзамен, продолжил Никас. В компенсацию за недополученные деньги каждый прошедший получит по 1000 золотых. Теперь ребята заулыбались. Все, кроме меня. Думаю, я сумел бы заработать намного больше. И еще, куратор поднял руку, если вдруг кому-то выпадет эксклюзивное задание, то он может снять пояс перед входом в пещеру. Главное, потом не забудьте надеть назад. Выполнение такого задания будет означать досрочную сдачу экзамена. Забавно, что, говоря все это, Никас постоянно смотрел на меня. Вы желаете войти на 1-й уровень подземелья гильдии силачей? Да. В какую область желаете переместиться? Ближняя, средняя, дальняя? Дальняя. Внимание! Вам предлагается эксклюзивное задание. Разработать жилу обогащенного кренита. Предложение действительно в течение 1 минуты. Принять отказаться. Так, мля, а это засчитают как сдачу экзамена, хотя, о чем это я? Пока буду разрабатывать, 60 обычных монстриков по-любому завалю. Да и вообще, мне ничего не мешает сделать это заранее. Принять. На мне висела защита, и еще оставалось время осмотреться. Ничего нового. Все те же пещеры, 5 муравьев и 3 жука, лениво бродящие и не подозревающие о своей очень близкой смерти. Меч наемника 10 и краткий уровень. При экипировке, эффективность умений силача, плюс 10, скорость реакции, плюс 10, вероятность критического удара, плюс 10, щит наемника 10 уровень, при экипировке, эффективность умений силача, плюс 20, защита от магии, плюс 10, ботинки наемника 10 уровень, выносливость, плюс 30, сам 10 уровня с кучей прокачанных навыков, Я стоял, улыбался и ощущал себя читером. Время действия защиты закончено. Да, ребята, теперь вас от меня ничего не защищает. Подняв меч, я бросился к ближайшему муравью и, ничего не выдумывая, мощным ударом разрубил его голову пополам. Этап первый. Найти пещеру с жилой обогащенного кренита, выполнен. Этап второй. Разработать жилу. Желаете войти? Да нет. По пути сюда я убил больше 60 монстров, то есть по факту выполнил условия для сдачи экзамена. Но теперь пояс придется снять, чтобы меня не выдернуло раньше времени, если разработка вдруг затянется, а она обязательно затянется. Да, жилу кренита ни с чем нельзя было спутать. Она рассекала одну из стен гигантской пещеры, в которую я попал, войдя в портал. А еще в остальных было очень много отверстий примерно метрового диаметра. Из теоретических занятий я знал, что меня ждет, и в предвкушении улыбался. И даже не от того, что выполнение этого квеста принесет мне минимум 5000 золота, а от того, что сейчас мне предстоит очень интенсивная и полезная, по-настоящему боевая тренировка. Я не спеша подошел к жиле и проверил меню быстрого доступа. Поехали. Кирка свистнула и, дзиньк, во все стороны полетели искры, а постепенно затухающие эхо звона перекрыли совсем другие звуки. Я повернулся спиной к жиле и активировал оружие, а в десятках темных проходов вспыхнули сотни желтых глаз. Глава 14. Вариантов монстров, с которыми я мог столкнуться, была масса, и мне повезло. Это оказались метровые мокрицы. Много ног, усы, небольшие жвалы. Убить они могли только сбив жертву с ног. Тогда да, за счет количества разорвали бы быстро, а так эта бойня просто превратилась в марафон на выносливость, коей, благодаря большому уровню и артефактам, у меня было в достатке. Я не очень быстро бегал кругами, периодически останавливаясь и разрубая вырвавшихся вперед преследователей. Мозгов у нынешних противников не обнаружилось, и никаких попыток разделиться, окружить или перекрыть путь они не предпринимали. Когда я окончательно освоился и понял их отсутствующую тактику, я метнул первый огненный шар. Ну как шар, шарик, сантиметра 3 диаметром. Затея была пробить сразу нескольких тварей, но не вышло. Тогда я попробовал иначе. Ослабил мощь шара и увеличил его размер до метра. Во, так гораздо лучше. Сразу две мокрицы скорчились и сдохли, а три других заверещали, получив разной степени ожоги. После еще нескольких экспериментов я остановился на величине снаряда чуть меньше 1,5 метра. Возможно, мечом я перебил бы врагов быстрее, но где я еще найду такой полигон для тренировки в использовании моего единственного атакующего заклинания? Бой занял больше 30 минут, и результатом стали почти 200 скрюченных, обгоревших или порубленных тел. Кстати, все они были 5 уровня, и чисто благодаря количеству и бонусам попаданца, моя невидимая полоска опыта наверняка заметно увеличилась. Хотя турнир уже завтра, и 11-м до него я точно не стану. Кстати, а там за победы над противниками будет опыт идти? Вряд ли. В реале же они не будут умирать. А вот навыки точно качаться будут. Размышляя обо всем этом, я методично махал киркой, откалывая куски обогащенного кренита. Всего набрал 9 килограммов. Поздравляем. Эксклюзивное задание. Разработать жилу обогащенного кренита. Выполнено. Ваша сила выросла. Сила – это всегда хорошо, а внеочередная и подавно. Да, нежданно-негаданно подземелье гильдии стало местом опережающей прокачки. Здесь я превосхожу среднюю массу силачей. Система видит это и дает эксклюзивные квесты. Снаружи такого нет, но, может, это и к лучшему. Жаль, что это мой последний визит на этот уровень подземелья. После получения ранга я смогу ходить только на следующий, а там меня могут и не заметить или же выдать задание совсем другой сложности. Ладно, посмотрим. В любом случае у меня еще есть гильдия Пронер, и там тоже есть свой данж. Правда, по слухам, он сильно отличается. Трупы мокриц я обыскивать, разумеется, не стал. Часы, которые я на них потрачу, можно использовать продуктивнее, да и это может вызвать вопросы, ведь вроде как давалось 2 часа. Вспомнив об этом, я надел пояс и тут же оказался на территории гильдии, где, согласно инструкции, сразу же пошел на склад. «Ты последний», — усмехнулся лысый приемщик. «Но, сдается мне, на это есть причина». «Ага». Я протянул ему пояс, а следом вывалил на стол обогащенный кренит. «Вот ты пруль, а ведь я еще тебе 1000 должен за то, что вам время ограничили». Мужик засмеялся и взвесил добычу. «Итого 6900 золотых. Ты смотри, под подушку кошелек не прячь, Сапрут, руку на шар, поздравляем, вы получили 2 ой ранг гильдии силачей, вы получили очко умения, молодчина. Собеседник крепко сжал мою ладонь, но посчитал, что этого недостаточно, и свободной рукой хлопнул меня по плечу. Еще немного и получишь следующий класс в репутации. Да что-то толку от нее немного, пожаловался я. Ха, это тебе так кажется, тебя уже знают и относятся соответствующе. А если получишь синий браслет в первые 2 месяца обучения, а ты получишь, то поверь, на это обратят внимание. Илья, вот так ты не выделяешься. Прозвучал у меня в голове недовольный голос Визелия. Ну, а что я могу сделать, если оно само так получается? Пока. Махнул я рукой и вышел со склада. 14:25. Турнир должен начаться утром следующего дня, и раз сегодня получилось пораньше закончить, стоит заскочить к Сильвину и закрепить приобретенные за неделю навыки. Ну и отметить получение 2-го ранга заодно. Насухо заниматься он в любом случае не даст. По счастью, его эликсир трезвит только в путь. Конечно, нужно зайти и к Линде. У меня уже большой прогресс и пора бы изучить новые заклинания. Например, лечение. Оно тоже является базовым и может в определенный момент сильно помочь. А еще лучше восстановление сил. Эх, мечты, мечты. Ладно, к колдунье зайду при первой возможности, а пока надо сконцентрироваться на турнире. Уж очень награды хорошие. И пусть мне будет противостоять множество конкурентов, но надо сделать все, чтобы попасть по каждой из 2 номинаций в 4-ку, а лучше в 2-ку. Хотя, о чем это я? Я внешник, надо там всех порвать. Ел я опять на ходу и очень надеялся, что Сильвин дома. Он оказался дома и уже был в своем привычном состоянии алкогольного опьянения, что, впрочем, никак не влияло на его профессионализм. Понимая всю серьезность поставленной задачи, сегодня лучник меня разговорами не донимал, зато практикой едва не убил. Уже через несколько часов у меня болели даже те мышцы, о существовании которых я не знал. Такое после знакомства с Визелием и Никасом казалось мне невозможным. А это, к слову, была только середина тренировки. Ниной в очередной раз наполнил стакан и наставник. Сейчас нельзя лечить и восстанавливать. Надо, чтобы тело горело огнем, а ты не мог ходить. Точно успею к завтрашнему дню прийти в форму. Я едва смог протянуть руку и взять свою порцию стимулятора. Обижаешь? Ну да, это же магический мир. Тут на помощь метаболизму приходит заклинание. Наверное, будь на Земле магия, основной сферой ее применения была бы не военка, а косметология. Сильвин не обманул. И когда еще через несколько часов мне свело сразу обе ноги, и я мешком рухнул с платформы, запустив стрелу в потолок, он подскочил ко мне и сначала дал выпить пахнущую болотом отвратительную жижу, а потом собственноручно натер меня мазью. Остальное с собой возьмешь и перед сном повторишь процедуру. Протянул он мне 2 флакона. Это сколько же надо пахать, чтобы 4-й навык стрельбы взять? Выдохнул я с облегчением, чувствуя, как боль начинает отступать. Кому как, зависит от остальных навыков и характеристик разумного. В среднем таких интенсивных занятий 2 месяцев. Но ты пришел уже с прогрессом, и в целом твой потенциал явно выше. Так что, думаю, тебе понадобится меньше. Ага, а еще я внешник, так что даже это меньше надо делить на 2. Эх, жаль, сегодня не успел. Хотя 100%, что я сейчас здорово обхожу тех конкурентов, что только недавно апнули 3-й уровень навыка. А еще на моей стороне то, что активно качаться в 1-й год после инициации могут позволить себе только феодалы. А у них как-то лук не в почете, больше меч. Да и вряд ли среди них есть такие задроты, как я. Стимул не тот. В гильдию я вернулся в 21:45, забежал в столовую, но, как оказалось, можно было и не торопиться. В честь 1-го ускоренного выпуска ее работу продлили до 11:00. Наконец-то, заорал Рассел, едва я вошел в столовку. Я помахал друзьям и быстрым шагом направился к прилавку. Их нетерпение можно понять. В последние дни мы встречались лишь мельком. А тут еще сдача экзамена и предстоящий турнир. В очереди было всего 2 молодых силачей, и они меня пропустили. Не из-за того, что знали, а из-за красной повязки на моей руке, которая говорила о том, что я в одной из спецгрупп, а у нас приоритет в обслуживании. Сдал. Нетерпеливо спросил Рассел, когда я подошел к столу. Что за глупый вопрос, усмехнулся я, усаживаясь рядом с Грильдой. Тогда на. Протянул он мне пахнущий спиртом квас. Без тебя не начинали. Это потому, что бутылка у меня была, заметила Грильда. Эх, порой у меня складывалось ощущение, что сопротивление ядом качается быстрее всего и точно в самое ближайшее время апнется до тройки. Ну и хорошо, снадобье, снимающее все негативные эффекты и побочки алкоголя у меня есть. Что мне вновь достался эксклюзивный квест и что хожу на дополнительные занятия по магии и стрельбе, я рассказывать не стал, а вот остальное в подробностях изложил внимательно слушающим ребятам. «Круто», — закивал Рассел, — «в сильные руки кидай очко, завтра пригодится». Рыжий затронул очень важную и сложную тему. Вот только все не так просто, как он думает, ведь ввиду большого уровня, мой выбор значительно сложнее. К тому же в описании умения «сильные руки» не сказано, что оно позволяет лучше стрелять из лука, хотя и говорят, что это так, да и по логике должно быть так, просто система сократила все до фразы «удары руками становится мощнее». То есть, с одной стороны, на предстоящем турнире это умение реально самое полезное, но, если брать прокачку в целом, гораздо логичнее продолжить качать сопротивление магии или вообще сэкономить очко, пока не откроются более крутые умения. Ладно, на самом деле у меня реально все шансы попасть в призеры, так что надо делать ставку на это. Итак, сильные руки 3 уровень, пас, плюс 15% от базового значения, неплохо. «Ты сегодня в городе же был?» – спросил меня Бруст. «Ага, народ прибывает?» «Да, молодежи на улицах много», – кивнул я. «Хреново, мы просидели до закрытия столовой, но продолжать в преддверии важного события, разумеется, не стали и, попрощавшись, разошлись по комнатам. Этим вечером я первый раз за долгое время пропустил занятия с магическим щитом и вообще вел себя как примерный мальчик. Накормил Визу, намазался с головы до ног восстанавливающей мазью, выпил антипохмеленной болотную жижу, выданную Сильвином. После всего лег и сразу же отрубился. Вход на испытание располагался в 5 километрах за пределами центрального города. Это была 20-метровая, сияющая синим башня. И появилась она ровно в полночь. Мы подошли к ней в 8, за час до начала соревнований. «Просто коснуться», — напомнила Грильда, когда мы подошли к 5-метровому основанию башни. «Хорошо, когда все просто». Сияющая поверхность вибрировала, гудела и излучала тепло. Я протянул руку. «Неизвестный игрок, вам предлагается принять участие в турнире для новоинициированных. Призы. 1 Е-место в одной дисциплине, эликсир 1 го уровня на выбор. 2 Е-место в одной дисциплине, эликсир 2 го уровня на выбор. 3 Е и 4 Е-места в одной дисциплине, эликсир 3 го уровня на выбор. Суперприз. 1 очко умений получит разумный, чье суммарное призовое место в 2 выбранных дисциплинах будет выше, чем у остальных. Выберите псевдоним для участия. Илья, или надеть маску и выступать инкогнито. Да не, в маске неудобно, а тут старше 19 лет никого не будет, так что людей графа или мистера Филиппа я не встречу. Может, Илья Нагибатор? Да нет, рановато. Илья, в этом мире такого имени нет, так что оно вряд ли занято. Кстати, а ведь когда я стану мегакрутым, то моим именем будут называть детей, или пугать. Выберите 2 дисциплины, в которых будете принимать участие. Бой с использованием холодного оружия, стрельба из лука, верховая езда, метание ножей, рукопашный бой. Первые 2, ваша заявка принята. Через час закончится регистрация и будет составлена турнирная сетка. Подробности читайте на информационных табло на территории турнира. Удачи! Мир мигнул и тут же проявился вновь. Вот магия так магия. Или это уже не магия, а продвинутая технология. Как бы там ни было, теперь я стоял не в окрестностях центрального города, и вообще не факт, что находился на той же планете. Огромная территория с разного размера и предназначения шатрами, домами и аренами. Там карта есть. Продолжила обо мне заботиться появившаяся рядом Грильда. И действительно, в меню появилась новая строчка и комментарий к ней. Территория турнира. Ваше месторасположение отмечено зеленой точкой. Места, где вам предстоит сражаться, будут отмечены красными точками. Там же будет указано время начала. Вы можете добавить других разумных в друзья, D10, и они будут отмечаться синими точками. Добавляемся в друзья, произнес я, и пойдем искать место, где в свободное время будем встречаться. Таких мест было с избытком. Вообще, все сооружения делились на 2 вида. В одних можно было отточить навыки в какой-либо из представленных дисциплин, а в других – пожрать или поспать. Вот, вроде неплохое место, указал я на таверну с любопытным названием. Саблезубый кабачок. На вывеске, собственно, и был изображен очень злобного вида овощ с распахнутой зубастой пастью, истекающей зеленым соком. как-то не очень аппетитно выглядит», — засомневалась Грильда. «Ну, тогда пошли туда», — ткнул я пальцем в таверну напротив. Улыбка мертвеца и соответствующая картинка. «Там раньше что-то про пони было», — поморщилась девушка. «Шашлык из пони называлось», — усмехнулся Бруст. «Ладно», — вздохнула девушка, — «пусть будут кабачки». Мы отметили это место на карте и зашли внутрь. Вполне уютно. Деревянная отделка, на стенах изображение агрессивных овощей, а по держащим потолок опорам, ножкам мебели и стойке бара вьются стебли, и вроде даже шевелятся. Атмосферненько. Пока народ в основном бродил по территории, так что в таверне, кроме нас, сидела только пара хоббитов, не обращающая на нас никакого внимания. «Ну что, пока время есть, по пиву», — предложил Рассел. «Это у тебя шансов нет, так что ты можешь нажираться, а ребятам нельзя». Грильда снова включила мамочку. «Я тут слышал мнение, что немного даже нужно», — возразил я. «Предлагаю взять две кружки на четверых». На то мы решили. Оставшиеся до начала турнира время цедили пиво и болтали с трактирщиком о всякой ерунде. Он, кстати, оказался обычным жителем Центрального. Специально, как и многие другие, караулил на доске квест на работу здесь. Такие события происходили регулярно, и старожилы заранее знали, когда надо подсуетиться. Между тем цены в таверне приятно удивили. Всего 5 серебрушек за кружку пива, хотя для участников могли бы сделать и бесплатно. Внимание участникам! Место вашего следующего испытания будет помечаться красным. Также будут указаны 3 пути к нему. Зеленый означает, что путь свободен, желтый, что движение плотное, синий, что на нем много народу. Выбирайте оптимальные маршруты и не создавайте давку. Помните, что драки на территории запрещены. Нарушители исключаются из турнира. На территории ваши инвентари заблокированы, а артефакты лишены свойств. Вся необходимая экипировка будет вам выдана непосредственно во время испытания. Ввиду большого ажиотажа вокруг боев с холодным оружием, часть самых слабых, по совокупности параметров, разумных была снята с соревнований. Им будет предложено выбрать другую дисциплину. Удачи, Дамля. Рассел хлопнул ладонью по столу. Меня сняли. А во, я и не думал, что ты выберешь это. Удивленно посмотрел на него Бруст. Да сам не думал, но как-то в последний момент решился. Это Илья на тебя плохо влияет. Смелость появляется. Да пошел ты. Краем уха, слушая перепалку друзей, я разглядывал новые данные в меню. Бой с холодным оружием. Участников 128. Просьба пройти в павильон 18, арена 3. Время до начала боя 14 минут 53 секунды. Стрельба. Идет набор участников. ХМ. 128. А народу тут точно не меньше 2000. Нехилую часть организаторы отсекли. Тем лучше. Чтобы победить, надо выиграть всего 7 боев. По идее, если проводить аналогию с подобными соревнованиями на земле, например с теннисом, то сначала система должна выставлять сильных против слабых, чтобы самые сильные имели возможность встретиться в финале. Если она учитывает уровень и количество умений, я тут однозначно первый сеянный. До встречи. Махнул я рукой и вышел из таверны. Метка стояла на большом шатре, внутри разбитом на 4 квадрата со стороной 7 метров. Над каждым из них мерцал номер. Под тройкой меня уже ждал молодой гном с еще не очень длинной рыжей бородой. ХМ. Ожидаемо и не очень приятно. Конечно, среди силачей были и бородачи, да и в целом мы отрабатывали техники против противников, вооруженных копьями, топорами или дубинами, но не так часто, как против мечников. «Здраво, смертник!» – заржал гном, когда я зашел в квадрат. «Это противоречие», – усмехнулся я, – «но в любом случае привет. Может, сам зарежешься?» – продолжил шутковать бородач, – «а то руки марать неохота». Он не был особо крепким, скорее жилистым, а его слова и интонация скорее показывали, что он нервничает. «Тебе и не придется. Соперники на месте. Начать бой? Ну, а чевасись и мять?» Гном, видимо, подумал так же, и надпись сменилась. «Выберите оружие». Передо мной появились многочисленные изображения. Список можно было листать вниз. «А во, тут даже трезубец и лом есть. Чё завис?» Снова подначил меня бородач. «Топор бери, им проще себе башку оттяпать». Сквозь изображение меню я видел, что он выбрал большой топор и щит. Надо запомнить и в следующий раз тоже не сразу выбирать, чтобы не подсказать сопернику, что его ждет. Хотя на нашем уровне мастерства, скорее всего, все заранее знают, чем будут драться. У вас осталось 15 секунд. 14. Меч и щит. Как оригинально, с издевкой сощурился гном. Бой закончится, если один из противников умрет, потеряет сознание или коснется края арены. Вот оно что, надо держаться поближе к центру. Бой начнется через 20 секунд, 19, 18. Слушай, мне кажется, ты не с того конца за меч взялся. Сначала так попробую, если не получится, по-другому возьму. Добро, 02, 01, 00, погнали. Глава 15, отсчет закончился, и по периметру нашего квадрата вспыхнули магические барьеры, те самые, прикосновение к которым означало поражение. Нанах, гном без раздумий бросился на меня и нанес мощный удар. Я, правда, уже стоял в метре от того места и нанес свой. Его отразил щит. В следующую минуту это повторилось трижды. Гном налетал, а я отступал и бил в ответ. Он атаковал по-разному, я же отпрыгивал всегда вправо. Это не очень удобно, зато принесет пользу в будущем. Не, похоже, кроме прыти и желания, тут больше ничего нет, и наблюдение за его потугами ничего мне не даст. Пора завязывать. Гном снова атаковал, а я, активировав ускорение, ушел влево и тут же нанес удар ему по плечу. «А-а, мля!» – заорал бородач, а топор выпал из его безвольно повисшей руки. 2 секунды ему потребовалось, чтобы отойти от шока и сообразить, что драться можно и левой, вот только этого мне хватило, чтобы занять нужную позицию. И когда он нагнулся за топором, я подскочил и снес ему голову. Обезглавленное тело упало на землю и тут же исчезло. Любопытно. Надо полагать, он появился сейчас где-то на территории, а значит, я могу снова его встретить. Поздравляем, вы попали в число 64 лучших участников. Следующий бой состоится ориентировочно через час. Просьба покинуть арену. Магические барьеры исчезли, и я вышел из квадрата. Ага, что там со стрельбой? О, участников 318. Просьба пройти в павильон 46, позиция 3. Время до начала боя 14 минут 42 секунды. Интересно. Во-первых, количество участников подразумевает другую систему набора очков. Вероятно, в следующий этап просто будет проходить определенное число лучших по результатам предыдущего, или все будут участвовать до конца. Во-вторых, таймер включился, когда я закончил здесь. Неплохо в целом все устроено. Я выбрал зеленый маршрут и окольными путями пошел к пункту назначения. Вокруг сновали возбужденные молодые разумные. Некоторые радовались, другие злились. Была даже пара-тройка перебранок, но в драку по заветам системы никто не вступал. По дороге меня привлек странный шум, доносящийся из большого шатра. Запаса времени хватало, и я заглянул. Ага, не показалось. Тут, окруженные защитными полями, свои способности демонстрировали маги. Судя по идущему отовсюду пару и летающим сосулькам, профилем этих являлась вода. «Пропустите, пожалуйста», — раздался сзади тихий женский голос. Я обернулся и увидел миниатюрную симпатичную шатенку с зелеными глазами. «Да, конечно». Я отошел с прохода и, проводив девушку взглядом, продолжил путь. Маркер стоял на длинном здании, внутри которого располагался тир. Здесь было 16 секций, и я подошел к той, над которой сияла цифра 3. «Желаете начать?» «Да». «Вам необходимо выполнить 3 задания. Первое. Выстрелите в цель 10 раз. Чем ближе к центру, тем лучше. Также учитывается время, за которое вы сделаете нужное количество выстрелов. 20, 19, 18. Уточнение про центр позабавило. Мишень располагалась метрах в 20 от меня и в 10 от противоположной стены павильона. Лук лежал на стойке, на ней же стояло ведро с кучей стрел. Я взял оружие и принялся крутить его в левой руке, чтобы привыкнуть. Удобное, кстати, такое же, как и меч со щитом, которыми я пользовался во время боя с гномом. На экипировке система экономить не стала. 02, 01, 00. Я выхватил стрелу и сразу же послал ее в цель, тут же вторую, десятую. Мишень была сплошь черной, и точно понять результаты я не мог, но вроде кучно легло. Второе задание. Выстрелите в двигающуюся вверх-вниз цель 10 раз. 20, 19, 18. Старая, истыканная стрелами мишень провалилась под землю, а на ее месте появилась новая. 02, 01, 00. Я сделал маленькую паузу, чтобы понять, с какой скоростью будет двигаться цель. И как только понял, снова без пауз выпустил необходимый десяток стрел. Может, мишень не должна была поехать вниз, но не успела. Третье задание. Поразите 20 целей, появляющихся из-под земли. 20, 19, 18. В ожидании, Пока пройдет отсчет, я кинул взгляд на соседей по тиру и очень быстро понял, что первый этап пройду без каких бы то ни было проблем. Подавляющее большинство конкурентов мало того, что подолгу выцеливали, так еще и после этого регулярно умудрялись мазать. 0-2, 0-1, 0-0. Первая цель выскочила из-под земли на 10 метров ближе, чем линия, на которой появлялись предыдущие. Но это не стало для меня сюрпризом, так как я успел подсмотреть, как двое других претендентов уже выполняют это задание. Стрела вонзилась точно в центр мишени, и та тут же исчезла, а вторая появилась на 15 метров дальше. То, что происходило следующие две с небольшим минуты, напоминало игру, где надо молотом бить по головам выползающих из разных норок кротов. Поздравляем, задания выполнены. Ваша текущая позиция 1.24. О, тут вообще идет онлайн-подсчет, а 24 – это количество разумных, которые уже прошли стартовый этап. Нормально, ха. Похоже, из тех, кто сейчас в этом павильоне, я зашел последним, а выхожу первым. Неплохо для начала, но самое веселое впереди. У меня оставалось минимум полчаса до следующего боя, но в таверну я не пошел, так как был уверен, что друзья еще не закончили. Также я отбросил мимолетное желание пойти к Грильде и поддержать ее. Скорее всего, это бы ей только помешало. В итоге я просто пошел гулять. И, надо заметить, получил кучу впечатлений. Особенно мне понравились соревнования по верховой езде. Понравились в первую очередь тем, что я в них не участвовал. Первый этап, надо полагать, самый легкий, представлял из себя змееобразную трассу. Участник должен был преодолеть ее за максимально короткое время. При этом лошади нужно было перепрыгивать канавы, огибать ямы, а всаднику оружием лупить по регулярно выскакивающим то тут, то там манекенам человеческого роста. За то время, что я наблюдал за происходящим, из 20 с небольшим разумных минимум 10 навернулись, так и не доехав до финиша. Ну нафиг, как по мне, слишком большой элемент случайности. Хотя лошади к нему, похоже, не относились и вообще выглядели как будто их клонировали, что, возможно, так и было. Бой с холодным оружием. Участников 64. Просьба пройти в павильон 16, арена 1. Время до начала боя 14 минут 59 секунд. О, как раз по соседству. Я быстро достиг нужной постройки и зашел внутрь. Противник появился через 4 минуты, и это снова оказался гном. ХМ, откуда их столько среди участников турнира? Эти двое точно не из моей гильдии, так что остается только столичная или просто самокачки, как их называли в народе. Хотя награда достойная, могли не полениться и из самих северных гор прийти. Может, сам зарежешься? Спросил бородач, заходя в квадрат. Ну, начало мне уже нравится, пусть и драться он будет так же, как и его предшественник. Да без базара, сейчас только ножик нормальный выберу. Соперники на месте. Начать бой? Да. С выбором оружия я снова тянул. Свое взял, только когда в руках гнома появились ожидаемые топор и щит. Бой начнется через 20 секунд. 19. 18. После первой шутки гном больше не юморил и вообще выглядел серьезнее и увереннее предшественника. Да и размером того превосходил. 0-2. 0-1. 0-0. Но ломанулся в атаку точно так же. Я отскочил и ударил. Он заблокировал. Не. С одной стороны, можно вообще провернуть бой один в один, как прошлый. Но есть опасность того, что бородачи общались между собой в перерыве и мою тактику противник знает. Надо быть вариативным. От второй атаки я сразу же отпрыгнул в другую сторону и контратаковал. Мой удар блокировал щит, причем гном не стал изворачиваться, а просто сменил руку, в которой его держал. ХМ, а он быстрее, чем прошлый и сообразительнее. Ну да пофиг. Значит, вернусь к стандартной тактике и буду пользоваться тем, что выносливее и сильнее. Гном продолжал напирать, а я отступать. Примерно раз на 2-3 его атаки я совершал свою, проверяя, где у него слабое место. Может, драться уже начнем? Злобно рыкнул противник. Я не умею против топора драться. Давай без оружия. В другой раз. Я поиграл с ним еще минут 5, но он оказался умнее наших гильдийных баронов, и когда почувствовал, что устает, то снизил активность и перешел в оборону. Вот и хорошо. Топор в такой тактике не так хорош, как меч. Я сделал несколько пробных атак, проверяя, по какому принципу защищается бородач, а потом врубил одновременно ускорение и мощный удар. Гном сразу не уловил изменения и после моего первого выпада попытался контратаковать, но я легко отклонил топор и краем щита ударил бородача по сгибу локтя. Одновременно с этим сначала атаковал мечом сверху, а потом, сменив угол, резко снизу. Гном не успел опустить щит, и острие пропороло ему бок. Топор взвился, но, не давая ему начать движение вниз, я сблизился и сам ударил бородача щитом, а потом снова два раза мечом. На этот раз попал в бедро. Обе раны были не смертельные, но обильно кровоточили. Во избежание досадных случайностей я разорвал дистанцию и продолжил наносить удар за ударом с безопасного расстояния. А когда активные умения прекратили действовать, вообще отошел. Из разрезов на теле гнома текла кровь, а его самого качало. Теперь время работало на меня, и он это отлично понимал. «Убью!» – заорал бородач и бросился на меня. «Уход!» Контратака. Уход в другую сторону и контратака. В этот раз гном не успел сменить руку, в которой держал щит, и лезвие моего меча разрубило ему плечо. Твою мать! Споткнувшись, заорал гном и растянулся на земле. Ползи и коснись барьера, указал я на край площадки, до которой противнику оставалось меньше метра. Это недостойная смерть, сплюнул юный бородач, пытаясь подняться. Дурак, что ли? Удивился я. Это всего лишь турнир. Такой способ выбыть не такой болезненный, как отсечение головы. Мне похер. Гном умудрился встать и завращал головой в поисках оброненного топора. Вот только я увидел оружие раньше и теперь стоял прямо на нем. Отдай. Сцепив зубы, прорычал гном. Да я, может, и отдал бы, но в голове отчетливо звучал голос Визелия. Были тысячи случаев, когда находящийся при смерти противник забирал на тот свет своего преждевременно обрадовавшегося победе убийцу. «Иди и возьми!» Гном снова зарычал и прыгнул. На землю его тело падало уже без головы, а через 2 секунды исчезло. «Поздравляем! Вы попали в число 32 лучших участников. Следующий бой состоится ориентировочно через час. Просьба покинуть арену. Как там стрельба? О, что-то изменилось. Первый этап завершен. Ваша текущая позиция 4 из 250. Просьба пройти в павильон 118. Время до начала – 14 минут 53 секунды. Увиденное вызвало неоднозначные эмоции. С одной стороны, место очень высокое, а с другой – на 3 ниже, чем надо. Ладно, это всего лишь первый этап, и я выяснил главное – шансы на победу есть в каждой дисциплине, равно как и в общем зачете. Второй этап стрелковой подготовки проходил в павильоне 20 на 20 метров. Его убранство чем-то напоминало дом Сильвина. Тоже выступы, платформы, навесы и тому подобное. Зеленым будет показана траектория вашего движения, при достижении определенных точек будут вылетать цели, они будут подсвечены красным. Задача – как можно быстрее преодолеть дистанцию и поразить наибольшее количество целей. Точно такой же лук, как в прошлый раз – и колчан со стрелами лежали у входа. 02, 01, 00. На земле засветилась 5-метровая зеленая линия, и по мере того, как я продвигался по ней, она удлинялась. Вот она резко повернула и заставила меня запрыгнуть на ящик. В эту секунду справа звякнул звоночек. Я резко развернулся и увидел падающий с потолка, подсвеченный красным диск мишени. Тетива щелкнула, и стрела попала точно в центр цели. Я спрыгнул с ящика и продолжил бежать по линии. Всего появилось 20 целей, ровно по количеству стрел. Попал я во все и за это время успел вдоволь напрыгаться, набегаться и наползаться. Поздравляем! Задание выполнено. Ваша текущая позиция 1.47. Как показала практика, это ничего не значит. Мои главные конкуренты могли еще не приступить. Следующего противника по схватке пришлось ждать почти час. На радость мне, это оказался человек, мечник. С самого начала боя я понял, что у него даже нет трешки в соответствующем навыке, и достаточно скоро поймал его. Одним ударом отсек противнику руку, а вторым перерубил шею. Все произошло очень быстро, так что он вряд ли успел сообразить, что произошло. Поздравляем! Вы попали в число 16 лучших участников. Следующий бой состоится ориентировочно через 2 часа. Просьба покинуть арену. О, перерывчик намечается. Нормально. А то что-то брожу-брожу, а в таверну так и не зашел. Справедливости ради стоит заметить, что, судя по маркерам, там только расселся и час и находится. Стрельба. Второй этап завершен. Ваша текущая позиция 2 из 200. Просьба пройти в павильон 96. Время до начала 14 минут 52 секунды. Стрельба снова проходила в тире. Только в этот раз нас подвешивали за ноги и немного раскачивали. Компенсировались повышенные сложности и неудобства немного увеличенным размером мишеней. Я попал во все 20. Вот только насчет центра сильно сомневался. Ну и ладно, я видел, как некоторые даже не пытались и выбывали из соревнований. Поздравляем, задание выполнено. Ваша текущая позиция 1.35. Следующий бой состоится ориентировочно через 2 часа. Точно перерыв. В таверне было не так многолюдно, как я ожидал. Видимо, перерыв участникам давали в разное время. Это же сразу подтвердил единственный, кто сидел тут из наших, Рассел. У меня после второй пары испытаний 2 часа интервал, сообщил он, когда я взял квас, сделал заказ и сел рядом. Как успехи? Спросил я. Да не спрашивай, отмахнулся он. Я выбрал метание ножей и лук. И там примерно в середине таблицы болтаюсь. С ножами даже ближе к концу. Ну, там проныры должны рулить. Что делать? Иметь преимущество. Это да, рыжий вздохнул. У них же там еще вроде умение какое-то есть. Точность увеличивающая. А можно использовать? Можно. Сам видел, как один хмырь ножом с 20 метров точно в глаз манекену попал. Тыкова хмырем назвал. На плечо Расселу опустилась небольшая ладонь с волосатыми пальцами. «Друг, иди своей дорогой», — улыбнулся я, вставая и подходя к полурослику. «Мы же не с тобой говорим. Этот жирный рядом со мной стоял», — набычился хоббит, тыкая пальцем в Рассела. «Это он меня хмырем назвал». «Ну, назвал и назвал. Ты его сейчас жирным назвал. Я факт констатировал. Ну, назови жирным хмырем и иди с миром. Здесь все равно драться нельзя. Можно подумать, он стал бы со мной драться. Ну, он же не один здесь. Тебе повезло, что мы не в городе, Жиробасина. Пошел на ха, и краткое. Неожиданно для всех произнес Рассел и резко встал. Раз, начал я, но он повернулся ко мне и, подмигнув одними губами, произнес: не лезь. Ты кому это сейчас сказал? Хоббит выглядел ошарашенным. А я и не знал, что у них могут так расширяться глаза. Тебе, коротышка. Рассел сделал шаг вперед и наклонился так, что кончик его носа едва не коснулся кончика носа оппонента. Что, думаешь, раз лучше всех ножи кидаешь, то самый крутой? Вот после этой фразы я и понял замысел друга. Он хотел спровоцировать моего сильного конкурента на драку и тем самым вывести его из игры. Раз, не надо. Я взял друга за плечо и повернул к себе. Я и так выиграю. Что не надо? Нахмурился явно расстроенный моими словами друг. Что ты сказал, сука? Хоббит схватил Рассела за другое плечо и резко дернул, поворачивая его обратно к себе. Драки запрещены. Раздался громкий голос трактирщика человека, а через секунду появился и он сам, неся на подносе мой заказ и как бы невзначай проходя так, чтобы раздвинуть двух дебоширов. Воспользовавшись этим, я наклонился к уху рыжего. Завязывай, это нечестно. Как скажешь, вздохнул Рассел и повернулся к хоббиту. Звиняй, любезный, спутал тебя с другим хоббитом. Он у меня кошелек подрезал вчера в городе. Но ты, я вижу, нормальный пацан. Эта фраза сбила хоббита с толку еще больше, чем предыдущие, и он просто завис, открывая и закрывая рот. А вообще, давай с нами пиво дернем. Теперь уже я обратился к полурослику. За дружбу народов. Да пошли вы. Наконец разродился хоббит и, плюнув на пол таверны, быстро вышел. Ну и зря, покачал головой Рассел. Он реально может выиграть соревнования по метанию ножей. Второй у него наверняка лук, а там хоббиты тоже сильны. В итоге твое благородство может стоить тебе очка умения, а может и не стоить. И наедь на нас этот хоббит незаслуженно, я сам бы попросил друга его спровоцировать, а так, никогда не любил подлые приемы и фразу «победа любой ценой». Как там, кстати, обстановка, стрельба, третий этап завершен, осталось 3, ваша текущая позиция 1 из 150, перерыв. Ну вот, при этом моя совесть и карма чисты, 3 этапа стрельбы, 4 боя и золотой ключик у меня в кармане. Я взял прибор и отправил в рот первый кусок источающего пьянящий аромат кабанчика. Глава 16. Медленнее всего проходили соревнования по верховой езде. Мои же дисциплины, наоборот, быстро. Плюс к тому в них в этот день было запланировано еще только по одному этапу. Так что около 17 часов я уже освободился. Отличный бой. Рассел хлопнул меня по плечу, когда я вышел за границы квадрата, где только что сражался с человеком. Мне показалось, что ты вообще не напрягся. Тебе показалось, усмехнувшись, ответил я, и сказал правду. Последний противник тоже имел трешку во владении мечом, и победил я его чисто за счет высокого уровня, холодной головы и ускорения, которым он, как и все остальные, кроме меня, не владел. А я только что окончательно отовсюду вылетел, развел рассел руки. На луг дальше, сейчас проверю, но вроде на сегодня все. Бой холодным оружием. Вы попали в число 8 лучших участников. Следующий бой состоится завтра. Стрельба. Идет четвертый этап. Ваша текущая позиция 1 из 77. Следующие два этапа состоятся завтра. Завтра останется 100 участников. Кстати, предыдущий этап мне понравился. Он проходил в шатре. Я стоял на вибрирующей и двигающейся во всех направлениях платформе, а вокруг быстро появлялись цели. Дополнительная сложность заключалась в том, что не все они светились красным. Иногда выскакивали синие, и согласно заданию в них стрелять было нельзя. Все-таки хорошо, что я не дальтоник. Сегодня больше ничего не будет. «Пойдем в таверну?» – спросил Рассел, когда мы вышли из павильона. «Нет, мне в город надо. В гильдию?» «Нет, по делам. Удел небось сиськи вот такие». Руками показал рыжий минимум четверку. «Нет, у Линды около тройки. Да и не сказать, что мне прямо хотелось ее использовать в том ключе, который имел в виду раз. Конечно, был риск не застать колдунью дома или что она будет занята, но раз уж появилось время, надо использовать его по полной». Просто просидеть весь вечер в таверне позволить себе я не могу. И если не сможет Линда, тогда заскочу к Сильвину. Вылетел, что ли, уже? Вышедшая на звук колокольчика Линда удивленно подняла брови. И вам здрасте, усмехнулся я. Нет еще. Следующие этапы завтра. Вот решил на пару часиков зайти, результатами похвастаться. Переверни табличку на двери и пойдем. Мы спустились в уже знакомый подвал, где Линда сразу же переоделась в коротенькое красное платье с глубоким декольте и такого же цвета высокие сапоги. «Это для прокачки ментальной защиты?» – улыбнулся я. «Нет, мне так просто нравится». Вот еще из этого же образа. В ее руке появилась плетка с красной плетеной ручкой и множеством длинных хвостов. «Любишь такое? Только когда эта штука у меня в руке. Жаль, плетка исчезла. Ну давай, ставь щит». «Поставил». Девушка на секунду зависла, смотря на меня. «Сними, поставь снова, сними, поставь, хм, не дергайся теперь». Она подошла, и из ее сжатого кулака вдруг вылезла 20-сантиметровая острая сосулька. «Не дергайся, говорю, если что, вылечу». Она взмахнула рукой и ударила мне в плечо. Раздалось шипение, и сосулька моментально превратилась в пар. «Сними и снова поставь, готово». Появилась еще одна сосулька, уже больше и на вид еще острее, и сразу же последовал второй удар. Снова шипение и пар, но в этот раз щит до конца не продержался, и кулак с оплавленным остатком льда врезался мне в плечо. «Аох!» – выдохнула Линда и перевела взгляд со своего кулака на меня. «Покажи знак гильдии силачей». Я раскрыл ладонь и показал ей отметку, говорящую о том, что я силач второго ранга. Если бы не это и не письмо, которое точно писал мой отец, я бы подумала, что меня разыгрывают, медленно проговорила она. «И лет тебе действительно 18. А прогресс показываешь, как опытный маг 20 уровня. Повезло с наследственностью. Ага, не иначе ты сын двух архимагов. Ладно, что-то я и не уверена, что мне нужно в это лезть. Пока, давай покажу еще кое-чего». Признаться, своей реакцией Линда меня удивила. Я ожидал больше любопытства и расспросов. При этом иллюзий в том, что она просто пустила все по течению и что ее не интересует предыстория моего загадочного появления, у меня не было. Думаю, ждет или более подходящего момента, или моей оговорки. Следующие два часа на примере магии огня, воды и света колдунья объясняла мне отличия в использовании энергии для сотворения заклинаний разных школ. По большому счету, все дело было в визуализации и внутреннем желании получить на выходе именно сосульку, а не огненный шар или хил. Вот только по неопытности многое упиралось в розового слона, о котором ни в коем случае нельзя думать. Так что почувствовать в ладони холод и запустить первый позорный снежок я смог только под конец этих двух часов. «Ну, своего прошлого ученика я бы за такое выпорола», увидев результат, заявила Линда, и в ее руке снова появилась плетка. Вот только он к такому результату шел месяцы. «Ладно, давай лечение попробуем. Его ты тоже сможешь без опасений тренировать в своей комнате. А вот лечение мне далось гораздо труднее. И это несмотря на то, что потоками энергии я управлялся все лучше и лучше. К слову, эта самая энергия у меня уже несколько раз кончалась. В эти моменты я чувствовал, что нахожусь на грани потери сознания. Помогали восстанавливающие бафы колдуньи, артефакты, которыми она меня обвешала, к как новогоднюю елку, и магическая концентрация. Последнее было продвинутой версией концентрации отдыха, которой я уже умел пользоваться, только с некоторыми модификациями, помогающими пополнить еще и запас маны. Дамля, выругался я, когда вместо лечения из ладони в очередной раз вырвался огонь. Не переживай, так бывает. К моему удивлению, Линда улыбнулась. Все-таки тут немного по-другому энергию надо вести. Сейчас мы спешим, вот и не получается. Мне хотелось бы сегодня закрепить, вздохнул я. Закрепляй, я тебя не выгоняю. Турнир же, у меня волшебная кровать, дает баф плюс 50% к отдыху, успеешь выспаться. А ты? Я непроизвольно скользнул взглядом по стройной фигуре колдуньи. У меня широкая кровать, оба поместимся, ее губы тронула усмешка. И вообще, хватит трепаться, продолжаем. Получилось у меня только к полуночи. Да, заорал я и в порыве эмоций обнял наставницу. Полегче, громила. Она отстранилась, но ее лицо было очень довольным. Пойдем перекусим. Ввиду позднего часа хозяйка действительно всего лишь перекусывала вином и сыром. Я же после такого насыщенного и энергозатратного дня полноценно жрал все, что она предлагала, начиная с закопченного мяса и заканчивая овощами. «В следующий раз продуктов с запасом возьму», – проговорила Линда, наблюдая за тем, как я уминаю последний кусок пирога с яблоком. «На еще, недолго думая, я схватил толстый кусок сыра. Можно личный вопрос?» Плетка больше для антуража, я про везелье. Линда перевела взгляд на пламя горящей на столе свечи. Ну, попробуй, каким он был в молодости, откуда я знаю, удивилась колдунья. Я поздний ребенок, разве не видно? Она показала на свое молодое лицо, одновременно выгибая спину. Я немного смутился и ляпнул. Я думал, это магия, и смутился еще сильнее. Не так много, как ты, возможно, думаешь, засмеялась Линда. А насчет моей силы? Не ты один самородок, которому хорошо дается магия. К тому же у меня отец был со связями, и учили меня лучшие специалисты. Протянул я, не сильно поверив ее словам. А насчет того, каким был, колдунья сделала глоток из бокала. Да, судя по тому письму, таким же, умным, сильным, деспотичным, ироничным, целеустремленным, всегда уверенным в своей правоте. Ко мне он хорошо относился, пробормотал я. Ну, если не считать побудки путем выливания ледяной воды на голову, да уж, это в его репертуаре. И девушка рассмеялась. Ну, если так смотреть, и к нам, своим детям, он хорошо относился. Вот только не спрашивал, что нам надо, чего мы хотим, и делал все по-своему. У него трое же было, детей, было трое. Линда опустила взгляд и принялась рассматривать руки, лежащие на столе. Но давай об этом не будем. Может, лучше о тебе, о чем так хотел поговорить с тобой мой отец у костра. Или так и продолжим играть в эту фигню с амнезией. Я просто целеустремленный и желающий чего-то добиться в жизни молодой человек. Если брать меня, то я предпочитаю говорить о своем будущем. Ха, ладно, не хочешь, как хочешь. А насчет будущего, тут, боюсь, обстоятельства внесут коррективы в планы каждого из нас. Орки, да, есть очень большая вероятность, что в этот раз они дойдут до центрального. Там же стена, крепости, армия. Ага, а еще кто-то, кто раскачивает это изнутри. Я навострил уши, но Линда замолчала. Кто? Да кто знает. Недовольных императором много как внутри, так и снаружи. Ты это, надеюсь, понимаешь, что такие разговоры должны оставаться между нами. Не маленький, снова ляпнул я и покосился на бокал вина. Уж не подсыпала ли мне колдунья чего-то? Это... Кстати, я тоже заметила, вообще не по возрасту говоришь и себя ведешь, а по возрасту, это на твою попку смотреть и слюни пускать, попробовал я переключить фокус внимания, по возрасту, это не перечить старшим и смотреть в рот мудрым ведьмам, а еще льстить и присмыкаться, усмехнулся я, это не про возраст, это про склад характера, это ты прав, ладно, что-то засиделись, а у тебя турнир, Линда допила остатки вина и встала, пойдем. Ее спальня располагалась за кабинетом, и кровать в ней была действительно большой, а еще напротив стояло огромное зеркало. «На, и не делай такое лицо!» Колдунья кинула мне только что вытащенные из шкафа тряпки. Это оказалась бежевая пижама. Блин, неудобно как-то. Хорошо, хоть переодеться можно одним нажатием кнопки в инвентаре. Во, тебе идет. Линда оценивающе оглядела меня, одобрительно кивнула и переоделась сама в полупрозрачную короткую ночнушку. На голое тело. Рассмотреть детали мне не позволял лишь слабый свет маленькой свечи. И это, блин, плохо. Чем меньше увидишь, тем больше нафантазируешь. Чувствуя нарастающее возбуждение, я быстро юркнул под одеяло. Колдунья взяла свечу и вышла из комнаты, видимо, в уборную. Вот сейчас самое главное, отвлечься от только что увиденного и постараться. Илья, что? Я открыл глаза и увидел, что за окном уже светло. Пора вставать. Линда стояла рядом с кроватью. А это что? Поинтересовался я, указывая на кружку в ее руке. Это холодная вода на случай, если ты уже подсел на такой способ пробуждения. Уже слез, усмехнулся я и встал. Через секунду на мне уже были привычные доспехи. Положив пижаму на тумбочку, я пошел следом за покачивающей бедрами колдуньей. Время уже поджимало, поэтому я быстро выпил заку, любезно приготовленный хозяйкой, и, поблагодарив за гостеприимство и занятие, выбежал из магазина. А кровать-то реально волшебная. Проспал часов 5, а чувствую себя отлично. Никаких следов вчерашнего супернасыщенного дня, да еще и бонусом ощутимый всплеск энергии. Самое оно, чтобы всех порвать. Через 20 минут после прибытия на территорию турнира я узнал своего первого соперника. Им стал Хоббит. И не просто Хоббит, а тот самый, с которым вчера чуть не подрался Рассел. Вот же ж, прошептал Рыжий, зайдя следом за мной в павильон. Зря ты меня вчера остановил. Да, тут теперь игра на два результата. Вообще не исключено, что это мой главный конкурент в битве за общую награду. Если верить Расселу, в метании ножей он хорош, а если вдруг сумеет победить меня, то попадет минимум в четверку лучших бойцов. Мне, к слову, здорово не хватает опыта драк с полуросликами, так как в гильдии силачей их совсем мало. Правда, Никас знал эту мою слабую сторону и иногда устраивал мне спарринг с ними, но этот коротышка наверняка с людьми встречался чаще. С другой стороны, когда, как не сейчас, проверять свои силы, ведь в реальной битве на смерть никто противника выбирать не даст.